Фрэнк Сиск. Убийство из этических соображений. «Отдохни», — было написано на каждой скамейке в городском парке. Приглашение звучало по меньшей мере издевательски в это промозглое осеннее утро. Предрассветный липкий туман еще не успел превратить вчерашний легкий снежок в назреватую черную грязь. Но на одной скамейке уже отдыхал посетитель. Свесив седую голову на грудь, чуть наклонившись, он будто дремал, и мелкий холодный дождь, от которого поднятый воротник его пальто покрылся ледяной коркой, был ему не помеха. Не мешала ему и толпа, собравшаяся вокруг, и приглушенные голоса совсем уже его не беспокоили. — Сержант, уберите отсюда зевак и накройте чем-нибудь этого старого дурака! — приказал детектив Макфей. Подъехала еще одна полицейская машина. Из нее выпрыгнул молоденький до неприличия лейтенант. А за ним явно с неохотой вышел пожилой мужчина, высокий и страшно худой, отчего он казался еще выше. Лицо его тоже было длинное, худое, можно сказать, изможденное или анемичное, если бы не сильные скулы, волевой подбородок и темные веселые глаза, в которых светился интеллект. Макфейт подошел к нему и пожал руку. «Извините, док, что поднял вас в такую рань. Вы уже знаете, в чем дело?»